Слово «самоубийство» было произнесено фактически в момент обнаружения тела. Дальше началась бурная деятельность, в процессе которой, дополняя и перебивая друг друга, на эту версию работали все. Жильцы Англитеры, милиционеры, производившие дознание, журналисты, в самых приукрашенных подробностях расписавшие происшествие, и, наконец, судмедэксперт Гилеревский, принявшийся за исполнение своих обязанностей вечером 29 числа, когда вывод о самоубийстве поэта С. Есенина уже был сделан как милицией, так и органами печати. Акт, составленный Гилеревским, уже не единожды приводился как в поврежденном, так и в целостном виде и рассматривался со всех сторон профессионалами судебной медицины и дилетантами в этой области. Нам остается только процитировать несколько строк из заключительной части документа. На основании данных вскрытия следует заключить, что смерть Есенина последовала от асфиксии, произведенной сдавливанием дыхательных путей через повешение. Вдавление на лбу могло произойти от давления по повешению. Раны на верхних конечностях могли быть нанесены самим покойным и как поверхностные влияния на смерть не имели. Там же в акте указывалось, что покойный в повешенном состоянии находился продолжительное время. Но какое именно время, ни слова. А ведь это одна из главных задач судмедэксперта – установление часа наступления смерти. Впрочем, куда интереснее другое. Обнаруженные копии других актов вскрытия, составленных Гилеревским, весьма существенно отличаются от акта вскрытия тела поэта даже по форме их составления, не говоря уже о содержании. В них гораздо более подробно описаны, не в пример интересующему нас акту, характерные медицинские признаки, и они снабжены необходимой числовой нумерацией, которая в нашем случае также отсутствует. Возникает логичный вопрос, сам ли Гилеревский составил названный акт? А теперь обратимся к еще одной немаловажной детали, которая повторялась почти во всех печатных материалах о гибели поэта. В январе 1926 года Эрлих написал первый вариант своих воспоминаний о Есенине, описание 4 дней, проведенных поэтом в Ленинграде. В них он и сообщил об этой детали, которую, очевидно, ранее передал в руки журналистов. Обратим внимание на сообщение в «Известиях». Вечером 27 декабря он попросил администрацию гостиницы «Англитер», где он остановился, не допускать к нему в номер никого, так как он устал и желает отдохнуть. Эта информация могла исходить только от Эрлиха. Ни Устинов, ни Устинова ни о чем подобном не вспоминали. В воспоминаниях же Эрлиха этот эпизод еще более конкретизируется. На другой день портье, давая показания, сообщил, что около 10 Есенин спускался к нему с просьбой никого в номер не пускать. Видимо, хотел отдохнуть или, как сочли позднее, покончить счеты с жизнью. Однако от лица администрации гостиницы показания давал управляющий Вячеслав Михайлович Назаров, вскрывший отмычкой номер Есенина. Но вот еще одна странность. В его показаниях нет ни слова о просьбе Есенина никого к нему не пускать. В показаниях Назарова выделяется точно очерченный хронологический отрезок с 10 часов 30 минут утра, когда к нему подошла Устинова, и до момента, когда он сам позвонил во второе отделение ЛГМ с сообщением о самоубийстве жильца из 5 номера. То есть речь идет о том, что произошло утром 28 декабря, и ни одним словом Назаров не упоминает о каких-либо событиях предыдущего дня или вечера. Что же заставило Эрлиха сознательно лгать газетчикам, а потом и в своих воспоминаниях? А может быть, он не лгал? Может быть, Назаров скрыл в своих показаниях этот факт, а потом приватно сообщил о нем Эрлиху? Но как он мог это сделать, если свидетелей допрашивали тут же, одного за другим? Или все же каждого по отдельности? Показания Назарова на редкость скупы, в конце он настаивает на том, что больше ничего показать не может. Так спускался ли к нему Есенин 29 декабря около 10 часов вечера? И если да, то почему управляющий это скрыл? Но, может быть, не Есенин, а кто-то другой спускался вниз и сообщил Назарову, что поэт просил никого к нему не пускать. Кто был этот человек? С какой целью последовало это предупреждение? И если Назаров в разговоре с Эрлихом уже после дачи показаний сообщил ему о своей последней встрече с Есениным, то зачем он это сделал? С чьей подсказки, если она была? Ну а если все же был некий портье, у которого с Есениным действительно состоялся вышеуказанный разговор, то почему милиционеры, производившие дознание, не сняли с него показаний? Впрочем, по зрелому размышлению, этот вопрос может только поразить своей наивностью. Не были допрошены ни Клюев, ни Приблудный, ни художник Павел Мансуров и Ушаков, приходившие в номер к Есенину. Создается впечатление, что показания давали только те, кто должен был их дать по первоначальному сценарию. 28 января 1926 года Эрлих пишет письмо Валентину Вольпину, текст которого почти слово в слово повторяет протокол допроса Эрлиха, специально отмечающего в этом же письме: Мои обязанности кончаются как раз там, где кончаются голые показания и начинается литература. А месяцем ранее, 29 декабря 1925 года, в утреннем выпуске «Красной газеты» появляется некролог Георгия Устинова, теоретически обосновавший неизбежность есенинского самоубийства. Странные впечатления производят исключительно все воспоминания о четырех есенинских днях в Англитере. Как будто писавший их следует стилю и направлению подписанного ими протокола. В мемуарах людей, не сталкивавшихся с поэтом в эти последние четыре дня, реальность и фантазии неразрывно перемешаны. Детали происшедшего тонут в общем наплыве воспоминаний, а беллетристика воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Георгий же Устинов, его жена и Эрлих стремятся дотошно выписать и вспомнить каждую деталь, словно пытаются убедить окружающих в абсолютной достоверности ими написанного. Достаточно взять в руки книгу Эрлиха «Право на песнь», чтобы убедиться в этом. Начало и середина книги – сплошной вольный полет фантазии. Обрывочные зарисовки, запомнившиеся есенинские реплики, описание мимолетных встреч – все излагается прерывисто, в максимальном темпе, пунктиром, никакой заботы о достоверности изображаемого. В конце книги картина диаметрально противоположная. Вольф словно переписывает в очередной раз протокол своего допроса, стремясь ничего не упустить и все выдержать в тоне, заданном еще во время беседы с милицией в гостинице. Эта дотошность и нарочитое извлечение из памяти каждой подробности производит вообще странные впечатления, особенно когда речь идет о Есенине. Что же касается самой гостиницы «Англитер», то вокруг нее происходили и не могли не происходить в эти дни разного рода интереснейшие события. Ведомственное учреждение, она была одним из укрепленных пунктов во вражеском тылу, то бишь в Зиновьевском Ленинграде, городе, который должен был пасть под натиском партийного большинства. Гостиница находилась под пристальной охраной работников ГПУ, живших в ее номерах. Более того, в октябре 1925 года в Ленинградский военный округ поступило донесение из ГПУ о предоставлении в ней номера на льготных условиях некому неизвестному. Подготовка к решающему сражению шла по всем правилам. Появление в декабрьские дни Есенина в гостинице, где ему тем более нечего было делать, естественно, вызывает вопросы, в частности, следующий. Мог ли поэт не зарегистрироваться, проживая в режимной гостинице? Так вот, в сохранившихся списках жильцов Англитера за декабрь 1925 года имени Есенина не значится. Более того, в этом же списке не значится имя Георгия Устинова. Что все это означает? Одно из двух. Либо перед нами чудовищная дезинформация о проживании поэта в Англитере, созданная коллективными усилиями, либо, что вероятнее всего, имело место поселение поэта без регистрации по согласованию с администрацией, состоящей из работников ГПУ. И тогда мы вправе говорить о сознательном заманивании поэта в капкан под названием «Англитер». А теперь обратимся еще раз к дневнику Иннокентия Аксенова. В нем имеется запись, датированная тем же 29 декабря, гласящая, что около 10 часов к Есенину заходил Берман, который якобы видел Есенина пьяным. Замечание чрезвычайно интересное. Никаких показаний Бермана в деле нет. В номер к Есенину он мог зайти только на правах старого знакомого, а это значит, что речь идет о поэте Лазаре Бермане, с которым Есенин был знаком еще по Петрограду 1915 года и с которым печатался в «Голосе жизни». Кто же такой Лазарь Берман и каким образом он мог в те дни очутиться в Англитере? После 1917 года он становится сотрудником ВЧК ОГПУ. В огромной мере на его совести лежит гибель Гумилева. Берман давал показания как связник между ним и организацией генерала Таганцева. Есть сведения, что в этих же показаниях он назвал имена Есенина и Маяковского как участников заговора. Если же мы вспомним, что гумилевское дело вел будущий близкий друг Маяковского Яша Агранов, то картина становится еще интереснее. Разговоры о пьяном Есенине придется отбросить с порога. В те рождественские дни ни в его номере, ни в номере его друзей не было ни одной бутылки вина. Все старания что-нибудь раздобыть остались тщетными. Получается, что это слух, идеально совпадавший с общеписательским представлением о Есенине, распространял тот же Берман. В котором часу он появился в есенинском номере? Сколько времени он там пробыл? Почему дверь оказалась заперта? Есенин не мог перебороть в эти дни состояние тревоги и не оставался у себя в комнате один, а тем более не запирался. Почему так странно повел себя управляющий Назаров на следующее утро? Открыл дверь отмычкой и тут же ушел, как бы заранее зная о происшедшем. Подобные вопросы сейчас можно задавать до бесконечности. Если Есенин сам накинул петлю на шею, то, похоже, он мог это сделать только после ухода Бермана или в его присутствии. Что должен был сообщить поэту этот человек, если после его посещения не оставалось другого выхода? Или все же он навестил Есенина не один, а именно после этого визита на полу появились сгустки крови, на переносице поэта шрам, а под левым глазом синяк, на правом предплечье порезы, а вещи были выброшены из чемоданов на пол. Что же касается запертой двери, со вставленным изнутри в замочную скважину ключом, то среди гостиничных воров в те годы был известен инструмент типа сточенных на конце пассатижей, так называемый экстрактор, с помощью которого захватывалась головка торчавшего в скважине ключа, и дверь элементарно отпиралась и затем опять же закрывалась на ключ после проделанной операции. А по рассказу бывшего чекиста Иосифа Ханнеса, 28 декабря группа сотрудников ГПУ выехала утром в Англетер. Что они там делали, осталось загадкой. По крайней мере, никакие бумаги на этот счет до сих пор не найдены. Показательна в этом отношении история с самим Англетером. В марте 1987 года он был взорван средь бела дня на глазах у тысяч потрясенных ленинградцев, многие из которых делали все возможное, чтобы отстоять гостиницу. Взрыв этот стал своего рода символом перестройки, символом отношения новых властей к русской культуре вообще и к Сергею Есенину в частности. Впрочем, война, объявленная русскому поэту много десятилетий назад, не прекращалась, по сути, ни на один день. Нельзя не вспомнить, как горели московские квартиры, в которых жил поэт, едва только заходила речь о возможности создания в столице его музея. Может быть, и настанет день, когда будут даны все исчерпывающие и точные ответы на поставленные вопросы. Просим не забывать только об одном. Речь идет о Сергее Есенине, о человеке и поэте, жизнь, поэзия и смерть которого до сих пор хранят в себе некую тайну русского бытия, перед которой в недоумении останавливались друзья, писавшие мемуары, литературоведы, разбиравшие его поэзию по строчкам, следователи и эксперты, восстанавливавшие детали его гибели. И если даже и будут названы по имени те, кто присутствовал при последних минутах земной жизни Есенина, едва ли даже это знание целиком и полностью объяснит нам причину происшедшего. Победители устраняли неугодную личность, или побежденные заметали следы, или и так до бесконечности. Обстоятельства пушкинской дуэли известны нам во всех подробностях. Посчитайте количество научных и литературных трудов, созданных на эту тему. А личность поэта в последние дни его земного бытия до сих пор представляет неразгаданную загадку, ибо речь идет о Пушкине. А в нашу эпоху всеобщего копания в засохших кровавых сгустках прошлых десятилетий абсолютное доверие многих к официальной версии гибели Есенина просто смехотворно. Косвенных данных, свидетельствующих о том, что поэт не по своей воле ушел из жизни, куда больше, чем тех же данных, свидетельствующих об убийстве Соломона Михоэлса. И однако Михоэлс считается убитым злодейской волей Сталина, без единого документального тому подтверждения. Что же касается непосредственных свидетелей последних четырех есенинских дней, а также людей, в большей или меньшей степени близких к Есенину в его последние месяцы, то об этом стоит сказать хотя бы несколько слов. Георгий Устинов повесился при невыясненных обстоятельствах в 1932 году, оставив записку, написанную кровью, содержание которой неизвестно по сей день. Судьба его жены Елизаветы неизвестна. Вольф Эрлих был расстрелян в 1937 году. Учнадзиратель Горбов был арестован в начале 30-х годов и бесследно исчез. Управляющий гостиницей чекист Назаров отсидел срок в лагерях и умер в 1942 году. Гилеревский скончался в 1931 году в возрасте 76 лет. Жена его была арестована и погибла в одном из лагерей. Галина Бенеславская застрелилась 3 декабря 1926 года на могиле Есенина, оставив предсмертную записку, фактически содержащую обвинение в адрес Льва Сосновского, не успокоившегося и после смерти поэта, продолжавшего публиковать паскудные опусы типа «развенчайте хулиганство». Но когда подруга Галины, Яна Козловская, в день самоубийства Бенеславской пришла к ней в квартиру, она обнаружила открытый шкаф, вываленный на полу платье и сущий разгром в комнате. Все говорило о том, что здесь недавно проводили обыск. Особо в этой связи стоит сказать о Зинаиде Николаевне Райх, которая не верила никогда в самоубийство своего первого мужа. Слышали в частности от нее и реплики, свидетельствующие о том, что рано или поздно она все же намерена разобраться в происшедшей трагедии. А летом 1939 года Зинаида Райх была зверски убита в своей квартире. В то, что это чистая уголовщина, не верилось многим современникам. Предполагали, а ныне это предположение переросло в абсолютную уверенность, что она была убита агентами НКВД, хотя доказательств этому нет до сих пор. Но если предположить, что в ее смерти действительно замешаны сотрудники органов внутренних дел, то чего ради было устраивать эту кровавую баню в квартире арестованного Мейерхольда? Райх проще просто было бы арестовать как жену врага народа. Видимо, этого не было сделано, потому что Зинаида Райх вообще не должна была попасть в НКВД. Она не должна была произнести там ни единого слова. Почему же? Архивы до сих пор хранят молчание. Предположить здесь можно многое, но ни одно предположение пока не подкрепляется ни одним документом. Здесь уместно привести письмо сына Сергея Есенина и Зинаиды Райх, Константина, адресованное Матвею Ройзману. Вот что он сообщал в нем о гибели своей матери. Всеволод Эмильевич был арестован 20 июня 1939 года. Мне было уже 19 лет. Я отлично помню всю эту эпопею в мельчайших подробностях. Что касается смерти Зинаиды Николаевны, то хочу вас, Матвей Давыдович, уверить, что молва многое нанесла на это довольно просто объясняемое убийство. Не буду вам об этом писать. Скажу только, что следствие по этому делу велось очень бестолково и бессистемно. Сомневаюсь и в том, что оно было добросовестно. Ведь известно, что внутренними делами тогда ведал Берия. Этим многое сказано. Я уехал из Москвы в Константиново под Рязань вечером 13 июля, а в ночь с 14 на 15 и случилась эта трагическая беда. Ограблений не было, было одно убийство. Всякие мифы о золотых портсигарах и запонках действительно мифы. У Мейерхольда никогда не было золотого портсигара, да если бы и был, он был бы конфискован при обыске, так как при арестах и обысках, как известно, все золотые вещи конфискуются. Насколько мне известно, из весьма солидных источников по делу матери были осуждены три совершенно между собой не связанные бандитские группы. Из письма Константина Есенина очевидно, что следствие было явно недобросовестным, как не вспомнить тут следствие по делу о самоубийстве Сергея Есенина, и что с целью закрыть это неудобное дело и положить конец слухам, поскольку не было инсценировки самоубийства, а была инсценировка разбойного нападения, были арестованы уголовники, не имевшие, судя по всему, никакого отношения к этому убийству. Константин Есенин пишет, что ограбления не было. Очевидно, не было, так как в доме не было ценных вещей, а другие не были взяты. Но о чем Константин Сергеевич не упомянул в этом письме, ни в своих воспоминаниях об отце и о своем домашнем архиве, так это о том, не пропали ли какие-либо бумаги после убийства Зинаиды Райх. Известно, что она писала воспоминания о Сергее Есенине. В архиве Мейерхольда был обнаружен небольшой листок бумаги, исписанный ее почерком с обеих сторон, наброски воспоминаний с упоминаниями имени Есенина в связи с поездкой на Соловки, встречи четырех Есенина, Дункан, Мейерхольда и Райх, перед отлетом Есенина в Америку. Упоминание о последней встрече летом 1925 года. Все ли это, что успела написать Райх? Или помимо этого наброска все же были написаны гораздо более пространные воспоминания, пропавшие после ее гибели? У нас пока нет ответа на этот вопрос. И еще одно. В начале 30-х годов Иванов Разумник отправил Зинаиде Райх письмо с указанием, что им написано листов 5-6 воспоминаний о Есенине, конечно, не для печати, и с сообщением, что в свой следующий приезд в Москву он привезет эти воспоминания ей. Оказались ли эти воспоминания в руках Зинаиды Райх с тем, чтобы после ее гибели бесследно исчезнуть? Или они остались у Иванова Разумника и погибли с большей частью его архива в Царском селе? Ответа на этот вопрос мы также не знаем. Газеты ни на секунду не прекращали истерику о самоубийстве поэта. Дознание, так по существу и не начавшись, было прекращено в последних числах декабря. Следователь, бегло ознакомившись с материалами дела, поставил точку 20 января 1926 года. А за эти 20 дней тощее дело не пополнилось ни одной бумажкой. Даже выражение нечеловеческой скорби и ужаса, которое увидел на лице мертвого Есенина Павел Медведев, не заставило задуматься ни друзей, ни милицию о том, что же в действительности произошло поздно вечером 27 декабря в ленинградской гостинице «Англитер». Впрочем, те немногие, кто заподозрил неладное, боялись об этом говорить. И только самый близкий человек, родная мать поэта, сердцем чувствовала, что сын ушел из жизни не по своей воле. Анна Берзинь уже в конце 50-х годов, вспоминая о похоронах Есенина, писала: «Утром предполагалась гражданская панихида, но я знала, что мать Сергея отпевает его заочно у ранней обедни. И она хотела непременно предать его земле, то есть по христианскому обряду осыпать, рассыпая землю крестообразно. Она хотела в дом печати привести священника с причетом, чтобы тут же совершить обряд отпевания, и пришлось долго ее уговаривать, что гражданские похороны с религиозным обрядом несовместимы. Отговорить ее от того, чтобы она отпевала Сергея заочно, я не смогла и не особенно уговаривала. Это было ее дело. Самоубийц, как известно, не отпевают. Что знала Татьяна Федоровна о гибели своего сына, о чем догадывалась и как сумела убедить в верности своей догадки священника, мы никогда уже не узнаем. При жизни она не проронила об этом ни слова. Расходы по похоронам Есенина были приняты на государственный счет. Было решено перевести тело в Москву для захоронения на Ваганьковском кладбище, рядом с могилами Неверова и Ширяевца. На доме печати висел транспарант «Тело великого русского национального поэта Есенина покоится здесь». Похороны были грандиозными. Так еще не хоронили ни одного русского поэта. Чья была идея? Кто распорядился? Победители или еще цеплявшиеся за остатки власти побежденные? Кто именно из них? Может, когда-нибудь мы получим ответы на этот вопрос? Тело еще не было предано земле, а уже устраивалось театрализованное представление возле гроба с участием маленькой Танечки, читающей стихи Пушкина и погибшего отца. Мейерхольд постарался. Гроб трижды обнесли вокруг памятника Пушкину. «Мы знали, что делали. Это был достойный преемник пушкинской славы», — горделиво вещал через 30 лет Юрий Лебединский. Трезво и безжалостно смотрел на все происходящее в те дни Евгений Сокол. Гроб Есенина несли, и похоронами руководили ближайшие друзья поэта. Так было написано в газетах. И это звучало дико для тех, кто близко знал Есенина и его друзей. Как писал Вольнову Иван Касаткин, тут скрещиваются некие шпаги. Они скрестились сразу же после извещения о трагедии в Англитере. Началась самая настоящая война некрологов. Устинов, Лавренев, Финк, Оренбург, Каверин и множество всякой шантропы. Все они даже в самых лучших словах не столько поминали поэта, сколько отстаивали свое видение происшедшего. Помои на поминальных вечерах и на страницах газет выплескивались не ведрами, корытами. Настоящие слова в эти предновогодние траурные дни нашел Леонид Леонов. «У нас любят писать некрологи, пишут их всласть, умело и смачно, с видом нравственного превосходства, не щадя чернильных сил своих. А мертвых можно. А Сергей Есенин мертв. Он уже больше не придет и не пошумит, Есенин. Так живы еще в памяти последние встречи. Еще нет в сердце примирения с вестью о гибели твоей, Сережа. И еще... Трудно говорить теперь хорошие слова. Слов хороших, нежных, искренних, любовных слов теперь стыдятся и чураются. Для смягчения прекрасной их человечности их произносят лишь с усмешкой извинения. Их подменяют вывертами хитрого и недоброго ума. Их изгоняют из обихода, в них не верят. Крупнейший из поэтов современия. Его песни поют везде, от благонадежных наших гостиных до воровской тюрьмы, потому что имел он себе песенное дарование, великую песенную силу в себе носил. Поэта провожали толпы людей. Под плач и крики «Прощай, Сережа!» гроб опустили в могилу. На насыпном холме воздвигли простой деревянный крест. Жизнь была кончена. Впереди было бессмертие. Так говорят о классиках. Только Есенин и здесь выбился из классической обоймы. Впереди была жестокая схватка за его имя между сдававшими свои позиции Воронским и обнаглевшими молодыми раповцами. Впереди было выпущенное и пошедшее гулять по стране мерзкое словечко «Есенинщина» и борьба с молодежью, зачитывающейся его стихами. Впереди была полемика по поводу волны самоубийств среди молодых людей. Нужно было найти козла отпущения, на которого можно все было бы свалить. Молодежь не может разочароваться в новой жизни. Нашли. Впереди была нежная по тону и совершенно крокодильская, по сути, поминальная статья Троцкого, который объявил Есенина несоответствующим эпичной, катастрофичной эпохе, как бы со слезой в голосе. И был бухаринский ответ, гнусные злые заметки, после чего сочувственные голоса стали глушиться, а поток брани увеличился. Впереди были такие труды, как «Есенин», «Есенинщина», «Религия» Медынского и киносценарий «Против Есенинщины» Экко, Штокко и Янушкевич. И впереди были сборнички Есенина после посмертного собрания, вышедшие небольшими тиражами с соответствующими предисловиями, и колоссальное количество переписанных от руки стихов, разошедшихся по всей стране. Впереди были ребята, исключенные из комсомола за чтение его стихов и посаженные за попытки в полулегальной обстановке устроить откровенное обсуждение есенинской поэзии. Впереди были полуофициальные есенинские юбилейные вечера в узком кругу и первый официальный юбилей, отмеченный 60 лет спустя после рождения и через 30 лет после смерти. Впереди было причисление Есенина к поэтам социалистического реализма. Только так и можно было ввести его в пантеон классиков советской поэзии, предварительно сгладив все острые углы и причесав его непокорную кудрявую шевелюру. И впереди был новый поток постперестроечной грязи, когда заядлые русофобы новой формации стали собирать по крупицам все прежние сплетни и наветы для дискредитации Есенина как человека. Он уже больше не придет и не пошумит, Есенин. Вокруг его имени и его стихов вот уже 8 десятилетий не смолкает шум. И кажется, что это продолжает шуметь он сам, вечный бунтовщик и крамольник, чудо природы, уникальная фигура в истории 20-го столетия. Будет шуметь, пока будет жива Россия. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 1996 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Степан Старчиков.